почувствовал, как шерсть на спине у него становится дыбом. Совсем черный? Не может быть! Ведь он еще щенком был белый, как молоко. Снежок посмотрел на свои лапы. Да, эти лапы, да и не только они, и грудь, и брюхо, и его прекрасный пушистый хвост. Все было черное, как дно сковороды. Черное, без единой отметинки черное. Снежок стал скакать, метаться и громко лаять. «Ой, Харло-сан, я боюсь! Эта собака, наверное, бешеная!» — жалобно захныкала девочка. Но мальчик был храбрый. Снежок вдруг получил сильный удар в левый бок. И вот уж опять палка свистит над самой его головой. Снежок еле увернулся и сейчас же со всех ног помчался опять к изгороди, туда, где в тени платана стояла выкрашенная в светло-желтый цвет собачья будка. Добежав до будки, Снежок оглянулся на своих маленьких хозяев и еще раз пролаял. «Девочка, мальчик, ведь я ваш Снежок. Пусть я черный, но я все тот же самый Снежок». Голос у Снежка прерывался от горя и гнева. Но ведь девочка и мальчик не могли его понять. Девочка с досадой топнула ногой, проговорив: «Вот противная собака, все еще лает». А мальчик подобрал с дорожки несколько камешков и со всей силы кинул их в Снежка. Ишь, расселась, вот тебе, вот тебе! Камешки так и летели в Снежка. Один камешек попал в ухо и поранил его до крови. Снежок, наконец, поджал хвост и выскочил за изгородь. За изгородью весело порхала белая бабочка, искрив на солнце серебристой пыльцой крыльев. «Что, брат, ты теперь бездомный пес?» — пискнула бабочка. Снежок вздохнул, постоял немного у трамвайного столба и поплелся, куда глаза глядят. Глава третья. Прогнанный своими хозяевами, Снежок стал скитаться по городу. Он бродил по улицам, забирался в парки, забегал в переулки, но нигде не мог уйти от одного — от вида своей черной шерсти. То он оказывался перед зеркалами парикмахерской, поставленными у двери, чтобы в них могли смотреться посетители, то он видел себя в луже, в которой голубело проясняющееся после дождя небо, то его черная фигура отражалась в зеркальном стекле нарядной витрины, то непрошенным зеркалом ему служили большие блестящие кружки с черным пивом, стоявшие на столиках в кафе. Один раз, когда Снежок тихонько брел вдоль решетки парка, к воротам подкатил автомобиль, и в его блестящем лакированном кузове Снежок четко, как в зеркале, увидел и решетку парка, и свешивающиеся над ней зеленеющие ветки, и внизу, у ограды, большую черную собаку самого себя. Тогда Снежок горестно вздохнул и убежал в парк. Повесив голову, он бродил под деревьями, в молодой листве которых шелестел легкий ветерок. Тишину нарушало только жужжание пчел, роившихся над цветами. И нигде не было ничего похожего на зеркало, кроме маленького пруда, который Снежок старательно обходил. В мирной тишине парка Снежок почти позабыл свое горе. Но недолго наслаждался он покоем. Едва только он вышел на обсаженную цветущими кустами дорожку, как из-за угла до него донесся пронзительный собачий лай. «Гав, гав, спасите! Гав, гав, спасите!» Снежок задрожал. Этот вопль живо напомнил ему ужасный конец кляксы. Зажмурившись, он повернулся, чтобы убежать. Но это продолжалось буквально одно мгновение. Снежок сразу же испустил громкий лай и повернул обратно. «Гав, гав, спасите! Гав, гав, спасите!» донеслось до него снова. «Гав, гав, не трусь! Гав, гав, не трусь!» отозвался Снежок. Наклонив голову, он стрелой помчался в сторону крика. Однако, когда Снежок прибежал, он увидел перед собой вовсе не живодера. Просто несколько мальчиков в форменных костюмчиках, по-видимому, возвращаясь из школы, шумно возили, сволоча за шею на веревке, рыжего щенка. Щенок изо всех сил упирался лапами и все кричал: «Спасите!» Но дети не обращали на его вопли никакого внимания. Они смеялись, перекрикивались или пинали щенка ногой в бок. Ни минуты